Выход седьмой. Князь, потом Арбенин. Князь, он ищет ее глазами напрасно. Я в дураках. Есть отчего рассудка лишиться, увидев Арбенина. А, Арбенин идет задумчив. Кто этот злой пророк? Он должен знать меня, и вряд ли это шутка. Князь, подходя. Мне в пользу послужил ваш давешний урок. Арбенин. Душевно радуюсь. Князь. Но счастье налетело, само собой. Арбенин. Да, счастье вечно так. Князь. Лишь только я схватил и думал, кончил дело, как вдруг... Дует на ладонь. Теперь себя могу уверить смело, что если все не сон, так я большой дурак. Арбенин. Не знаю ничего и потому не спорю. Князь, да вы все шутите, помочь нельзя ли горю? Я все вам расскажу. Несколько слов на ухо. Как я был удивлен. Плутовка вырвалась, и вот, показывает браслет, как будто сон, конец прежалобный. Арбенин, улыбаясь, а начали не худо. Но покажите-ка, браслет довольно мил. И где-то я видал такой же. Погодите. Да нет, не может быть. Забыл. Князь, где отыскать ее? Арбенин, любую подцепите. Здесь много их, искать недалеко. Князь, но если не она? Арбенин, а может быть, легко, но что же за беда? Вообразите, князь. Нет, я ее сыщу на дне морском. Браслет поможет мне. Арбенин. Ну, сделаем два тура. Но ежели она не вовсе дура, то здесь ее давно простыл и след.